Автор-составитель, кандидат философских наук Наталья Плужникова. Сократ, Рене Декарт, Георг Гегель и другие. Мышление. Что о нем думают философы? Предисловие. Чтение доставляет уму лишь материал знания. Мышление превращает прочитанное в наше достояние. Джон Локк, английский философ. Что такое мышление? И что значит мыслить? Это вопрос, который возник и развивался прежде всего в рамках философского знания. Ведь философия — это и есть знание о том, как мы мыслим, когда определяем мир. Философия представляет собой попытку уловить структуры мышления, структуры нашего представления о мире, уловить процесс создания ожиданий, стремлений и требований человека по отношению к миру. В определенном смысле философия есть стремление к строгости определения мира с помощью мышления. Безусловно, мышление — это процесс. Процесс порождения нового, мыслей в качестве актов сознания, который принадлежит самому человеку. Cogito ergo sum — мыслю, следовательно, существую. То есть утверждаю своим мышлением, самим актом мысли, свое существование в мире в качестве человека. Мышление есть то, что присуще самой природе человека, что встроено в его собственное бытие, укоренено в нем. Мышление есть то, что позволяет нам побыть наедине с самим собой и в то же время занять некую отстраненную позицию по отношению к миру. Мышление есть то, что принадлежит самому бытию человека, определяет основы его идентификации в мире, направляет на поиск исходных принципов существования мира. Оно есть одиночество, поскольку каждый человек находится в мире собственных структур мышления, которые в определенном смысле противостоят миру. Мышление есть направленность по отношению к чему-либо, к миру, к самому человеку. Оно подобно волшебному фонарю, который подсвечивает то, что мы хотим узнать о мире. Оно приоткрывает человеку завесу тайны, словно позволяет заглянуть за пределы первых и поверхностных впечатлений о вещах. Поэтому для известного немецкого философа Иммануила Канта мышление есть всегда критика, то есть наведение границ, проведение черты между субъективным мышлением и миром, который открывается человеку благодаря его же собственным структурам мысли. Мышление есть процесс, задающий векторы познания мира. Оно позволяет человеку быть самим собой и мыслить самобытно. В то же время само мышление является тайной, поскольку оно — словно волшебная шкатулка, скрыта в человеческой природе и каждый раз являет себя нам в разных формах и проявлениях. Что спрятано в этой шкатулке? Мысли, переживания, внутреннее состояние человека, чувства? У философов разных эпох были совершенно противоположные ответы на эти вопросы. Однако такая противоречивость лишний раз подчеркивает сложность и таинственность изучения феномена мышления. Когда мы говорим о мышлении человека, то первое, что приходит на ум — человек разумный, Homo sapiens. Именно такое представление о человеке было сформулировано в науке XVIII века благодаря усилиям шведского ученого Карла Линнея. Однако задолго до представления о происхождении человека как биологического вида, обладающего разумом, в философии многие мыслители пытались изучить мышление, сознание, разум как сложный механизм и средство познания мира, присущее самой человеческой природе. Впервые такая попытка была предпринята античными мыслителями Сократом и Платоном. Однако эти философы не только поставили задачу изучения мышления в качестве неотъемлемой части природы человека. Их философские идеи определили на столетия вперед широкую ориентацию философской традиции, которая получила название рационализм. Рационалистическая традиция особенно укрепилась в философском мышлении эпохи нового времени и в немецкой классической философии в лице Иммануила Канта, Георга Гегеля и Иоганна Фихте. Оказалось, что разум, как свойство мышления, это не только способность человека к познанию мира. Разум подобен бриллианту со множеством граней, где по-разному преломляется содержание самого человека и мира, в который он включен. Более того, оказалось, что разум у человека тоже может пониматься по-разному. Так Кант открывает понятие «нравственный разум», а Гегель строит концепцию мира на основе мирового разума. Карл Маркс рассматривает историю разумной деятельности человека, отражая ее в теории общественно-экономических формаций. Итак, вплоть до конца XIX века в философской мысли все более и более утверждается идея разумности человеческой природы и самой социальной действительности, идея порядка и внутренней логики мира, которая доступна лишь разуму. Постепенно идея разума становится несущей конструкцией всей западноевропейской культуры. Безусловно, она нашла свое выражение в шедеврах мирового искусства, которые создавала культура античности, возрождение нового времени. Однако в истории философских идей был период и отказа от рационализма в качестве доминанты западноевропейской культуры. Критика европейских ценностей и культуры западного человека, предпринятая в философии иррационалистов в лице Артура Шопенгауэра и ряда русских философов, закончилась поиском иных оснований человеческого бытия. Однако сам разум в качестве основы мышления не был отвергнут. Скорее, философы пришли к осознанию многогранности не только рационального мышления, но и самого человеческого бытия, дополнив его такими понятиями, как экзистенция, вера, интуиция, внутренние переживания. На протяжении XX века проблема изучения мышления усложнялась, трансформировалась в условиях усложнения характера и социальной действительности, и самого философского знания. Успехи в области развития цифровых технологий задали качественно новые тенденции понимания мышления человека и принципов его организации. В настоящее время не только в философии, но и в различных конкретных науках ведутся активные разработки в области изучения наук о разуме, под которыми понимают и сознание человека, и его мышление, и его интеллект. Наработки в области искусственного интеллекта актуализируют возвращение к философскому знанию, в котором веками формировался пласт достижений человеческой мысли о специфике и способах организации мышления человека. В этой книге читателю предлагается уникальное путешествие в историю философских идей, посвященное одной из главных загадок и тайн человеческого существования — мышлению человека. В то же время это уникальное индивидуальное осмысление самим читателем способа собственного бытия, собственного мышления.